Глава 4. Ближний Запад. До шестерки добрались достаточно быстро. Присутствие горца со своими серпами сделало дорогу спокойной и без происшествий. Многие в отряде уже давно знали, что твари до элиты на горца вообще не рыпаются. Но Мятный все равно не давал никому расслабиться, пресекая левые разговоры в эфире. Но это и правильно. По дороге Дима все время смотрел в окно, задумавшись о своем. В основном мысли витали вокруг дальнейшего пути. Отец иногда рассказывал о каком-то доме в глубине пекла, где он до встречи с мамой и жил. Он думал о том, как они туда доберутся. Ладно, отец, он там жил, а они с мамой. Однако они вдвоем еще до его рождения тоже немало походили по пеклу. Мама, правда, об этом старалась не рассказывать сыну, он маленький тогда еще был. А сейчас Дима и сам не спрашивал. И вот они едут из безопасности и спокойствия стаба в направлении самого ужасного места во всем Улье. Только сейчас, спустя пару часов езды, он начал осознавать, что все, сладкая жизнь закончилась. Закончились так нелюбимые им наряды в патруль по стабу. Закончились занятия с Мятным и Басом. Закончились... Да все закончилось, к чему он привык. «Сам же хотел в большой и серьезный выход», — усмехнулся про себя Дима. «Вот получите и распишитесь». Как оно будет, даже не представлял. Не могла фантазия нарисовать бесконечный город, тысячи зараженных и постоянную кровавую мясорубку. Как они преодолеют все это? Понятно, что отец защитит, но... Диме тоже хотелось быть таким же сильным и полезным в походе. Да, в свои почти 18 он уже сильнее многих мужчин в стабе, но до отца еще ох, как далеко. Нет, он не завидовал горцу, и отец вообще являлся для него кумиром, эталоном силы, пусть и не признается в этом, не сейчас во всяком случае. Пора взрослеть, Дима, а это один из этапов. То, что этих этапов в его вдруг резко изменивший вектор жизни будет еще предостаточно, понял только сейчас. Что-то неведомое, какое-то новое ощущение напряглось внутри, породив волну беспокойства и тяжелого предчувствия. Горец, сидевший напротив и будто бы дремлющий, открыл глаза и посмотрел на сына, не отрывающего взгляда от окна. «Все будет хорошо, сын», — произнес горец. Дима обернулся к отцу. Сойка тоже посмотрела на сына. «Тревожно?» — спросила она. Дима только кивнул в ответ. «Ну что тут еще скажешь?» В шестерке горец с семьей остались до утра. Ждать институтских так скоро не стоило, да и связь со стабом пока есть. Предупредят, если что. Мятный, как только заехали в форпост, после проверки раздал команды своим бойцам и ушел к Сонику, бессменному уже шестой год начальнику шестерки. Из людей в небольшой крепости сейчас были только взвод охраны, обслуга и старшие. Винта с новенькими не оказалось. Они со штрафниками и надзирателями где-то в окрестностях шлялись, чистили зараженных. Штрафников, к слову, после введения закона о гражданстве и гостях, стало заметно меньше. Если раньше здесь постоянно гостили не меньше 20-30 человек, то в последние годы едва набиралась дюжина. Поэтому сначала усилили гарнизон еще одним взводом, а затем здесь на постоянной основе прописался и винт с новичками отряда, обкатывая их на зачистках и помогая в рейдах. Северяне, кстати, уже давно как подмяли два других отряда трейсеров, так и не восстановивших былую силу после памятного нападения сектантов. Образовалась эдакая трейсерская артель на выгодных для всех условиях, основным костяком которой и стали северяне. Горец со своими заняли две комнаты в гостевом доме. Одну занял Дима, другую, понятно, родители. Затем обедали в столовой на первом этаже с бойцами Мятного, также расселившимися здесь. «Пойду на стену, огляжусь, никогда на форпостах не был», — сказал Дима после обеда. Да и понимал он прекрасно, что родителям нужно дать побыть наедине перед сложным походом. Стенки в номерах пальцем проткнуть можно, все слышно, а комнаты у них соседние. Да и ночью тоже народу много ночевать сегодня будет. Обойдя по периметру территорию форпоста, интересного для себя Дима ничего не нашел. Огороженный барак для штрафников и казармы гарнизона со штабом в центре. К одной из внешних стен примыкала кирпичная коробка склада. Тут же стоял наливник с топливом. Ну и две парковки. Одна у гостевого дома, вторая между складом и казармой уже с техникой. Сейчас здесь стояли всего две машины ГБР. Это если вдруг бойцы на рейде попадут в переплет и нужна будет поддержка, то прилетят. Опять же, если связь позволит. Забравшись по металлической лестнице на карниз стены, обошел периметр и, поздоровавшись со встреченными бойцами патрульной смены, остановился на западной стороне. Сама стена, что удивило по ширине и высоте, была не намного меньше, чем в стабе. Пейзаж вокруг шестерки представлял собой в основном лес. Форпост стоял на большом поле с двумя подъездами к комплексу. Где-то в нескольких километрах, может и больше, судя по рассказам рейдеров, уже начиналось приграничье с частыми городскими кластерами. Дима пытался заглянуть за зеленую полосу, увидеть эти города и что в них творится. Он как-то побаивался дальнейшего пути. И не мудрено. Одно дело гулять в окрестностях стаба, где за год их с отцом походов Дима уже каждое дерево знал, можно сказать. И совсем другое – идти туда, куда никакой, даже самый дурной рейдер в жизни не сунется. Можно же и в другой стаб уехать на время, наверное. Зачем идти именно в пекло? Конечно, их там никто не достанет. Оглядываться придется только, чтоб какая-нибудь тварь за жопу не схватила. Но все равно, не слишком ли это? Кто-то шел в его сторону. «Мятный», — определил Дима, не оборачиваясь. Он стал рядом и некоторое время также смотрел вдаль. «Страшно?» Дима только хмыкнул в ответ. «Нет, блин, просто пылаю желанием тащиться в пекло». Но сказал другое. «Не без этого». Мятный оперся локтями на подоконник бойницы и также, несмотря на парня, начал говорить. «Вспоминаю свои первые часы здесь, еще до появления нюхача с горцем и сойкой. На учения с ротой ехали тогда. Я еще взводным ходил, а бас — замком. Не понимали ничего, когда пацанам плохо становилось одному за другим. Да и нам не лучше было, что уж говорить. И тебе ни связи, и вообще ни хрена. Война не война, как-то непонятно». А потом бойцы обращаться начали и друг на друга кидаться, как в самом дерьмовом фильме про зомби. Мятный чему-то усмехнулся и продолжил. «Вот тогда страшно было. Четверо нас осталось в итоге, и штук 40 пустышей вокруг. И все наши были. Меня еще за ногу цапнули, так я от этого ощущения совсем одурел. Боялся, что и я в такую же тварь обращаться начну и на своих брошусь. Вот так и сидели, отстреливались с крыши тигра. Баса попросил, мол, не дожидайтесь, сработайте меня. Отставить обращаться, сказал он тогда и запретил остальным даже думать об этом. Корж, самый молодой, сразу ведь за ствол схватился. И если б не приказ Баса... Ну, в итоге я иммунным оказался, а не Корж. Вот смеху-то было бы, если пристрелили меня». Дима внимательно и с интересом слушал Мятного. Этого он о себе никогда не рассказывал подробно. Так, в общих чертах только. И ощущалось, что воспоминания эти тяжелые. Только вот к чему Мятный решил это рассказать именно сейчас? «Мы все храбрились, уже когда перестреляли всех. Твои родители с Нюхачом на прицеле у нас были, и мы с ними ситуацию проясняли. А сами боялись так, что поджилки тряслись». Боялись, что все правдой окажется, о чем Нюхач тогда толковал. Горец еще башку топтуна притащил. Стая, оказывается, совсем рядом сидела. Ждали твари, пока мы настреляемся. Но больше всего я испугался, когда Баха, четвертый боец, на коржа кинулся и поллица ему отгрыз сходу. Положили их быстро, Нюхач сработал. Но я тогда себя совсем не как боец повел». Забился вглубь машины и скулил, как ссыкуха. Переведя дыхание, он продолжил. «Так я больше никогда не боялся, даже когда на элиту выходили, и когда сектанты эти чертовы нападали, я так не боялся. «Это твой отец научил меня». «Да кого ты? Всех нас научил». Мятный снова сделал паузу, подбирая слова, посмотрел на Диму и произнес. «Бояться — это неплохо. Если боишься, значит, ты еще жив. Горец научил меня бояться правильно, смотря своему страху в глаза. Во всех последующих стычках он не вмешивался до последнего, если только уж сами не справлялись. И мы все боялись, но дело делали. И с каждым разом все смелее смотрели на свои страхи. Шли рядом с ними, но уже не позволяли страху решать за нас. А вот Горец боялся за нас всех. Да и сейчас боится. Только теперь еще есть и ты, Дима. За тебя он боится больше, чем за нас вместе взятых. Оно и понятно. Ты его сын, родная кровь. И ты, Дима, как его сын, должен не дать ему повода бояться еще больше. Если что-то случится с тобой или с Сойкой, его это сломит. Будет себя винить, как не углядел или не успел. И сломается. Так что не расстраивай старика. Это, наверное, мой крайний урок для тебя, Дима. Научил я тебя всему, что ты на данный момент можешь усвоить. И Бас тоже. Так что взрослей, племяш. Хватит быть капризным ребенком. Мятный в конце как-то стушевался, отвел взгляд и, хлопнув его по плечу, ушел. Дима же стоял и смотрел вслед, читая эмоции этого человека, который давно стал ему другом, учителем, мучителем на тренировках, и понимал, что он тоже за него волнуется. Наверное, для всей их компании, Нюхача, Веды, Басы и Мятного, Дима стал не просто племянником или ребенком ближних друзей, а кем-то больше. И только сейчас, расставаясь с ними, это начало доходить до самого Димы. Какой же он все-таки дурной был! Тряхнув головой, он снова устремил взгляд в сторону пекла. «Ну что ж, надо взрослеть!» К вечеру этого же дня вернулся Винт с подопечными и остальными бойцами шестерки и штрафниками. Новости он выслушал с хмурым лицом. Как ни крути, а уход Горца и Сойки несколько ослабит стаб. А еще, даже больше этого, очень жаль расставаться с друзьями. Когда еще увидеться? И увидеться ли вообще? Здесь все по краю ходят. В столовой ближе к ночи организовали посиделки, проводы, так сказать. Никто не напивался, конечно же. Винт пообещал с утра со своими бойцами подкинуть Горца с семьей до ближайшего городского кластера. Друг точно указал, какому именно им нужно. Пока сидели в столовой, вспоминали забавные случаи из жизни. Помянули тех, кто ушел. Без этого даже самый веселый кутеж не проходил. Дима тоже дерябнул. Уже не маленький, но больше пить не стал. Не понравилось. И дальше сидел молча, слушая рассказы старших, порой хохоча вместе со всеми. Разошлись уже за полночь. Дима долго ворочался в кровати. Волнение перед завтрашним днем накатывало с каждой минутой все сильнее. И да, он боялся. Как там Мятный сказал? Принять свои страхи и взглянуть им в глаза? А как это делать, если не видишь того, чего боишься? Через какое-то время он все же уснул, так и не поймав мысль, что завертелась в голове. А Сойке в это время снился сон. Странный и очень непонятный. Последние пару лет такие начали сниться ей все чаще. Вот этот уже третий за полгода. Смысл их не понимала, почти всегда забывая. Но оставалось тяжелое ощущение. И она осознавала, эти сны что-то означают, что-то очень важное. И спросить не у кого. Горец тоже не знал. Он и свои-то сны понять не мог. Ему, правда, они сниться перестали уже давно. Она стояла, нет, скорее существовала в пустом пространстве. Она была крупицей, без тела, но помнила, что оно у нее было. А может и есть. Сойка попыталась оглядеться. Получилось это или нет, непонятно. Ориентироваться в этом ничто невозможно. Через время, может минута, а может и тысяча лет, осознала, что на нее смотрят или наблюдают за ней. Кто? Загадка. Сойка не знала. Взгляд этот не злой и не добрый, он равнодушный и холодный. И смотрит со всех сторон, словно это ничто и есть этот взгляд. Она пыталась двигаться и двигалась, оставаясь на месте. Еще через миллион лет, пронесшихся быстрее мгновения, Сойка поняла, что за этим ничто что-то происходит. Как это может быть? И что там? Стало как-то страшно. Ничто проявило интерес. Взгляд сдавил со всех сторон. Стало трудно мыслить, будто наличие мыслей – это дыхание. Сойка испугалась еще больше и заметалась. Ничто так и продолжало смотреть и давить. Все так же равнодушно. «Нельзя! Рано!» И темный свет вдруг вспыхнул молочной белизной, ослепляя зеленоватыми росчерками молний. Крупица Сойка падала или поднималась ввысь, не понять. Сверху или снизу – неясно. Был клочок черноты и светлое пятнышко. К этому светлому пятнышку и несло крупицу Сойку. Падение вознесения сопровождалось болью, сильной, в каждой клеточке ее... Ну нет, тела-то ведь у нее по-прежнему не было. Может, разум? Душа? Возможно. И еще присутствовало четкое ощущение, что где-то рядом оборвалась жизнь. Сойка проснулась. Темно. Рядом ее греет горец. «Что случилось?» – прошептал он. «Ну вот», – подумала она. «Разбудила». «Да сон дурацкий снова. Ничего, спи». Она поудобнее устроилась под боком у горца, обхватив его по привычке рукой и ногой. Так она делала, когда сильно волновалась или боялась. Горец это уже давно знал. Некоторое время они еще не спали, но и не разговаривали. Вскоре девушка ровно задышала, уснув. А он еще какое-то время слушал равномерное биение трех сердец – своих и Сойкиного. А затем тоже уснул. В форпосте уже царила суета, когда горец разбудил Сойку и затем ушел будить сына. На плацу у барака штрафников как раз проходило построение – хотя построением это назвать сложно. Один из бойцов, приставленных к косячникам, коих насчитывалось человек 8, нарезал задачи на сегодняшний день. У штаба сменялась смена охраны, и здесь же, чуть в стороне, доводил задачу своим бойцам мятный свинтом. Всего было чуть больше 30 человек. Задача стояла простая – сопроводить горца с семьей до указанного кластера, и затем вернуться поближе к форпосту и продолжить чистку. Позавтракав, проверив снова вещи, горец со своими подошли к готовящейся к отъезду колонне из 6 машин. Водители бегали вокруг транспорта, проверяя что-то и перекрикиваясь. Остальные бойцы группами ожидали в курилке, но никто не курил. В улье это реально вредная, часто даже смертельная привычка. А пятачок пустого пространства по старинке все еще называли курилкой. Подошел Мятный и Винт. Поздоровались. «Едем?» – спросил Мятный. Горец кивнул. Мятный махнул над головой рукой в жесте «по машинам», и бойцы начали расходиться. Минут через 5 никто особо не спешил. Колонна, форча двигателями, выехала за пределы форпоста. Мятный и Винт по дороге тихо переговаривались с горцем. Сойка сидела, прикрыв глаза. А Дима снова смотрел в окно, будто запоминал эти места. Но проносящийся мимо пейзаж как-то не запоминался. Паренек был погружен в свои мысли. Все же скорый и такой неожиданный отъезд, да еще куда, осознавался медленно и тяжело. Да и некое предчувствие, засевшее холодком где-то чуть ниже желудка, хорошего настроения не добавляло. Минут через 40 неспешной езды с головной машины доложили, что кластер уже виден впереди. Мятный после кивка горца скомандовал остановку, и чтобы бойцы заняли круговую оборону. Когда машины остановились, бойцы, уже знающие, что рядом метрах в 300 в лесу по левой стороне в направлении от города идет стая тварей, высыпали из машин и заняли позиции рядом с транспортом. Последними из тигра вышли Мятный с Винтом и горец с семьей. Долго прощаться не стали. Вчера с вечера уже все сказали. Крепко по-дружески обнялись, пожелав друг другу удачи. И Мятный снова скомандовал по машинам. Горец со своими отошли к обочине, пока колонна разворачивалась, и еще некоторое время стояли, провожая машины взглядом. Горец отметил, что стая сначала рванула за колонной, но затем развернулась в их сторону. Голов 20, все низшие, но развитые, можно не опасаться. «Зараженных чуешь уже?» — спросил Горец сына. Тот, держа автомат наготове, отрицательно махнул головой. Радиус у него хоть и подрос, теперь составляя метров 150, плюс-минус, но сейчас еще не добивал до приближающейся стаи. Сойка тоже держала своего витязя в руках. Дима маму такой еще ни разу не видел. Мягкая, с добрым лицом и взглядом почерневших глаз, она сейчас стала жестче, и черты заострились. Там, в машине, пока ехали сюда, мама будто перевоплотилась, став, если не хищником, то уже и не жертвой, это точно. Дима кинул взгляд в сторону уехавшей колонны. Все, теперь дороги назад нет. Один он при всем желании не доберется даже до форпоста. Эта трусливая мыслишка разозлила. Он, мама, даже и не боится. Он тоже может ощущать ее эмоции. А сам испугался? Ну да, вынужден был признаться сам себе. Он боится. И боится сильно. Лишь присутствие родителей не позволяет этому страху взять верх. Как там Мятный вчера говорил? Идти со своими страхами рядом, но не позволять им одержать верх. Легко сказать. Стая зараженных в итоге тормознула метров за 100 до дороги в лесу. И, потоптавшись пару минут на месте, твари отвалили в обратном направлении, двинувшись в сторону, куда изначально и направлялись. Дима их ощущал, чувствовал их голод и злобу. Неприятно и жутко. До этого, разумеется, он уже много раз пробовал на вкус эти эмоции зараженных. Но почему-то именно здесь и сейчас было на порядок сложнее отрешиться от этого и контролировать свой страх. Дима только крепче сжал оружие. «Чего стоим? Кого ждем?» — спросила Сойка. Эта фраза, как бомба, разорвала напряженное состояние сына. Он сначала хохотнул, но затем опомнился и прижал ладонь ко рту, еле сдерживая смех. Родители переглянулись и тоже улыбнулись. «Я такая же пришибленная была, когда из стаба уходили в пекло. Все будет хорошо, сынок». Успокаивающим тоном произнесла Сойка. Дима глубоко вдохнул пару раз, прогнав накатывающий смех. «Я готов, идемте!» Горец дернул уголком губ в полуулыбке и кивнул в направлении города. «Идти по полю, когда тебя видно со всех сторон, очень неуютно. В прошлых походах они эти самые поля всегда обходили. Сейчас же шли будто на прогулке, молча разве что». Дима шел позади родителей, часто оглядываясь. Ощущение взгляда в спину возникало постоянно, когда они с отцом покидали стаб. Вот и сейчас так же. Поле миновали минут за 10. Перед городом метров за 200 путники остановились, и Горец с минуту прокачивал обстановку впереди. Затем пошли дальше. Видимо, ничего опасного отец не почувствовал. Этот кластер перезагружался раз в 2 недели. И сейчас, по расчетам и ощущениям горца, цикл находился ближе к концу. До провала оставалось еще 4 дня, не меньше. А это значит, что они как раз успевают проскочить в коридор, если, конечно, не придется переждать или не случится в пути еще какая-нибудь напасть. И то под конец придется двигаться очень быстро. «Эх, 3 дня бы раньше», — думал горец, обернувшись к Сойке и Диме. «Сойка уже перестроилась. Молодец. А вот сын долго привыкать будет, похоже. Вот, идет напряжен, как струна. Но хорошо, со страхом совладал достаточно быстро, пусть и не полностью. Ничего, пара дней привыкнет. На кластере, Дима, куча трупов будет, и тварей, и людей. И это не фильмы, все по-настоящему. И даже не то, что ты в деревеньках у стаба видел. Так что... «Завтрак даже не старайся удержать, если что. И я не смеюсь, на полном серьезе говорю». Сын в ответ лишь кивнул. «С эмпатией тоже осторожнее. Не знаю еще, можешь уже ощущать остаточные эмоции или нет. Но если что, сразу полностью блокируй навык. Лучше уж слепым немного побыть, чем сходить с ума. Слишком уж это страшно в первый раз». Горец внутренне содрогнулся, вспоминая, как сам мучился, когда открылась эта грань дара. Дима не совсем понимал, что именно имеет в виду отец, пусть и не в первый раз об этом от него слышит, но все же начал пристальнее следить за своими ощущениями. Сюрпризов не хотелось. В городе было ожидаемо тухло и кроваво. Дима представлял себе разное и в подробностях, но не ожидал, что окажется настолько много останков, разрушений и следов кровавой резни. Его все-таки вывернуло. Стесняться или строить из себя крутого не стал. Отец все равно поймет, а мама – это мама. Продышавшись, Дима прополоскал рот и сделал несколько глотков. Затем двинулись дальше. На лицах у них были натянуты шимаги, пропитанные чем-то вкусно пахучим, чтобы хоть как-то перебивало запах гнили. Паренек сначала пытался не смотреть вокруг, но немного позже любопытство одержало верх, и он начал оглядывать дома и улицу, по которой шли. Кластер приносил в улей, видимо, центральный район какого-то не очень большого городка. Здания в основном офисные, с большими окнами и разными магазинами на первом этаже. Названия на уцелевших вывесках мало о чем говорили. Но вот родители, особенно мама, с затаенной грустью смотрели на все это, вспоминая их прошлую жизнь. Это Дима здесь до кончиков пальцев, местный. Так что все увиденное, кроме трупов, конечно, ему в диковинку, несмотря даже на множество пересмотренных фильмов и прочитанных книг. Правильно отец сказал. Здесь все по-настоящему. Эмпатию он сразу выключил, как и советовал горец. Но сейчас, спустя уже, наверное, минут 30, подмывало попробовать использовать. Некоторый дискомфорт Дима все же ощутил. Расширять сферу восприятия он начал медленно и постоянно следя за ощущениями, даже немного отвлекся от окружающего. Когда радиус достиг метров 70, ощутил тварей, штук 30 вокруг. «Пап!» «Знаю, эти не тронут. Привыкай. Теперь их почти постоянно будешь ощущать. Позже сможешь уже различать высших и низших. У них голод разный. И у высших еще есть другие эмоции, почти как у людей, яркие». «Ага, скажи еще, что они разумные», — попытался пошутить сын, чтобы хоть немного сбить подбирающийся озноб. На тех выходах с отцом было совсем иначе. Зараженные хоть и попадались, но не ощущалось такой продирающей жути. А сейчас так просто давило. Сама обстановка вокруг давила. Кровавые потеки везде и следы. Обглоданные кости, выбитые окна в зданиях, измятые машины, глубокие борозды от когтей на асфальте и стенах. Горец усмехнулся и ответил. «Вполне возможно, сын. Разве что разум их далек от человеческого, и понять их мы не сможем. Но мыслят они точно. Это не тупые низшие, пусть и также подчинены одному желанию – жрать. Убедишься еще, особенно когда заберемся поглубже». Дима поежился, посмотрев на свой автомат. «Толку-то от него здесь. Это басу с мятным хорошо. У них основные дары как раз под стрельбу заточены». Впечатлило очень, когда Бас в единственный Димкин выход без отца по заданию очередью патронов на 7-8 разобрал стаю рыл в 15, только кровавые ошметки разлетелись. Из города они вышли минут через 40, сразу в лес. Диму эта резкая смена поразила. Вот он, город, и тут же лес. Ни одного зараженного на пути так и не встретилось, хоть и довольно много их ощущалось. Некоторые находились в зданиях, другие за ними. И все голодны. Мерзкое ощущение, особенно первое время, пока Дима более-менее не привык и не смог, наконец, хоть немного отрешиться. И как же отец все это выдерживал на протяжении месяцев и лет? На лесной дороге, что примыкала к дороге асфальтовой, еще на протяжении, наверное, полукилометра, мертвым железом встало множество машин. Изорванный металл, вонь гнили, растерзанные тут же останки. Страшная смерть настигла всех этих людей, когда пришли зараженные. Жители, не понимающие, что случилось и куда они попали и что происходит, пытались выехать из города. Жуткие крики детей и женщин. Скрежет металла, утробное урчание и рык. Хруст когтей и рвущийся на когтях монстров плоти. Крики боли и ужаса сливаются в единый страшный вой. «Дима!» — голос отца вырвал сына из полубреда. В глазах тут же прояснилось. Исчезли навязчиво лезущие в голову кровавые картинки бойни, случившейся здесь недавно. Вокруг только лес без единой твари. Даже птички щебечут беззаботно. Мама тут же влила в сына живительные энергии, смывая остатки наваждения. Дышать сразу стало легче. «Что?» – просипел Дима. Отец подал сыну воду и произнес. «Это остаточное. Быстро накрыло. Думал, что будет позже. На больших кластерах это у тебя откроется». Горец огляделся. «Не знаю точно, как это назвать, но наша с тобой эмпатия позволяет не только ощущать чужие эмоции. Рассказывал ведь уже. Я так думаю, что на кластерах все как бы сохраняется. Каждое событие, каждая смерть – все это можно читать, если обладать нужным навыком. Вот мы с тобой и можем. Я сам довольно долго допирал, пока эту теорию не вывел. Ну, что еще? Кластеры, они разные. Как объяснить-то? Ну, не в смысле «тут город, там лес или поле». Просто ощущаются они по-разному. Не знаю, правда, к эмпатии это относится или к моему другому навыку. Ну, в общем, ты поймешь сразу, если почувствуешь». Сын кивнул. В голове еще стояли страшные картины, нарисованные фантазией. «И что, так можно увидеть все, что происходило с самой перезагрузки?» «Можно, но это опасно. Сложно объяснить. На первых порах ты сможешь ощутить только самые яркие события. Смерти, к примеру. Это самое частое на любом осколке, ну, или кластере». Чуть усмехнулся отец. «В городах особенно. Но есть еще, вернее, в общем, можно спуститься еще глубже. И вот здесь кроется главная опасность. Если увлечься, то можно не выплыть обратно. С ума сойдешь». «Охренеть!» — думал Дима. «Как же все непросто оказывается. Раньше отец об этом не говорил». «Наверное, потому что у него до сегодняшнего дня эта грань не была раскрыта». «А как защититься от этого?» «Старайся меньше думать о том, что происходило. А если начало накатывать, думай о чем-то другом. Ты должен четко понимать, что ощущаешь настоящее или то, что уже было. Это непросто, понимаю, но необходимо, иначе потеряешь себя». Пару минут еще постояли, пока Дима полностью не пришел в себя, и двинулись дальше. Шли по лесу, подальше от дороги. А когда миновали кластер, здесь ельник резко сменился березовым лесом, снова вышли на проселок. Идти сразу стало проще. В основном молчали. Часто в поле зрения среди деревьев появлялись зараженные, но быстро меняли направление, ощущая опасность. Родители были спокойны. Мама, во всяком случае. Отцу она доверяла безоговорочно, и если он спокоен, то ей волноваться нечего. А вот Дима пребывал с момента, когда они остались одни, в постоянном стрессе. Да и любой рейдер, каким бы он ни был опытным, ощущал бы сейчас себя так же. Нет, дело вовсе не в доверии способностям горца. Это скорее личное, что сформировалось десятками рассказов знакомых трейсеров. Тем, чему его учили и от чего предостерегали – правилами выживания в улье. Вспомнить все тот же рейд с Басом и его бойцами. Диму взяли только потому, что он уже ощущал зараженных на приличной дистанции, а на тот момент не оказалось сенса лучше. Вернее, он был и есть, но тогда восстанавливался после стычки на кластере с местными полицейскими – которые, увидев вооруженных людей, приняли их за террористов и без предупреждения открыли огонь. Вот и прилетело. А Басу сенс нужен был позарез, поэтому и взяли Димку. Показал он себя тогда хорошо, не зря Бас с ним работал. И вот на том выходе рейдеры старались вести себя максимально тихо и скрытно, таились от любого постороннего шороха. А сейчас вот идут спокойно по дороге, совершенно не напрягаясь. Вот и рушился привычный шаблон. Привыкать к такому, естественно, не стоило, отец это тоже постоянно повторял. «Я не всесилен», — говорил он. «Есть такие твари, что и я лучше ветошью прикинусь, чем на пути встану». И речь тогда не о скребберах шла. Да и вообще, расслабляться за пределами стаба нельзя никогда. Не тварь в задницу вцепится, так сам улей накажет за беспечность. Через пару часов молчаливого пути лес наконец уступил дорогу открытому пространству. По левой стороне, плоские как сковорода, раскинулись поля. Лишь в нескольких километрах вдали виднелась зеленая полоса леса. Справа местность поднималась довольно крутыми холмами, тоже без единого дерева. «Скоро деревенька должна быть, там отдохнем и поедим», — сказал Горец. «Часто ходишь здесь?» — спросил Дима, пытаясь хоть как-то отвлечься от гнетущего напряжения. «Не особо, только если надолго уходил. После этой деревни еще один лесной кластер будет, и дальше уже все время по городам пойдем. Практически до самого дома отсюда путь. Я его коридором называю. Осколки впереди нас будут поочередно подгружаться, их будут выедать зараженные и идти на следующий. А мы следом. Почти пусто будет и безопасно. Для пекла безопасно. Но и для нас», — усмехнулся Горец. «Но нужно идти в темпе. Твари кластеры за пару суток чистят, и мы примерно на 3-4 кластера от них отставать будем. При этом и позади города снова проваливаться начнут. И мы окажемся, как это сказать, в мешке, что ли, который постоянно вперед движется». Дима задумался, представляя себе эту картину, передернул плечами и снова спросил. «То есть со всех сторон твари будут? А стоит ли так рисковать?» «Так быстрее всего по пеклу перемещаться. Я таких коридоров не один десяток знаю в разные стороны. И если не терять времени, то такой путь реально безопаснее, чем бездумно переть по осколкам, даже если знаешь, куда идешь. Высших немного. Всей оравой за жратвой гонятся. А те, что отстают от передних или вперед от догоняющих, отрываются. Их обойти можно или убить». Дима только головой покачал. «Отец так просто об этом говорит. О сотнях и тысячах зараженных. О сотнях и тысячах людей, от которых эти твари чистят кластеры. Будто и не людей там жрут, а скот какой-то. Или даже не живых вовсе, а мясо в брикетах из магазина». Горец уловил настроение сына и произнес. «Пекли иначе никак, сын. Люди, кому не везет провалиться там, уже мертвы, пусть и не знают об этом. И тебе нужно сразу, вот здесь и прямо сейчас это уяснить и осознать. Пытаться геройствовать или просто философствовать на эту тему можно за пределами пекла. Там, взмах руки за спину, безопаснее, но тоже чревато, чаще всего глупой смертью. Пекло же — это другой мир со своими правилами. И если ты жив и хочешь прожить еще день, то необходимо привыкнуть к тому, что все вокруг — трупы. Спасать кого-то в пекле — это самоубийство. Гуманнее и правильнее подарить быструю смерть, если до такого доходит». «А как же помощь свежакам, ну и все такое?» Дима все не мог принять слова отца, пытаясь найти несоответствие, хоть в глубине души уже начал осознавать его правоту. Горец кинул взгляд куда-то в небо и спустя пару секунд ответил. «Как там? Помогай, если есть возможность». «Так вот, в пекле, сын, такой возможности нет вообще. И более того, если для собственного выживания требуется проложить себе путь по головам, так и нужно поступать». Ему тут же вспомнились десятки случаев, когда он буквально прорубался через толпы еще живых людей, чтобы выжить самому. «Пекло — это земля, где правит сила и жестокость. Здесь сантименты смертельно опасны». Он снова сделал паузу, дав сыну прочувствовать его слова. «Но нельзя переступать грань необходимости, иначе станешь такой же тварью внутри и быстро сдохнешь. «Если тебе необходимо убить 100 человек, чтобы выбраться откуда-то или куда-то попасть, спрятаться, например, убивай без зазрения совести. Но если такой необходимости нет и есть возможность обойти, то обойди». «Горец!» — сукоризной в голосе начала Сойка. «Мам!» — вставил Дима, но глава семейства их всех остановил. «Дима уже давно вырос и готов ко всему этому. Дальше держать его в тепличных условиях нельзя, как бы тебе не хотелось оградить от всех опасностей улья. Он боец, как и я, пойми это, Сойка, и прими ты это, наконец. И так уже до крайности затянули». Горец бросил взгляд на сына. Сойка поджала губы, но больше ничего не сказала. А Дима, и без того немного оглушенный словами отца про необходимость, не верить этому глупо. Отец в пекле жил и знал, как там нужно жить. Сейчас удивился еще больше. В таких тонах ни отец, ни мама друг с другом не разговаривали при нем. Он ощущал, что в матери плещется готовое вырваться негодование, но она сдерживалась. Отца же Дима никогда не мог пробить, потому и не знал, что тот ощущает. Дальше они снова шли молча. Дима обдумывал слова отца и никак не мог прийти к выводу, сможет ли он сам, возникне эта пресловутая необходимость, убить даже одного человека. Беззащитного, слабого, ничего не понимающего, может быть, даже иммунного. Даже о десятке речи не шло. Всего об одном, но живом человеке. Дима ведь кроме зараженных и не убивал никого. А судя по словам отца и проскользнувшему по нему в тот момент взгляду матери, на руках у него крови столько, не одних только тварей, что можно и орду напоить, наверное. С этой стороны отца Дима не знал, и сейчас, всего лишь по нескольким намекам, узнал его с совершенно другой стороны. И пока не понимал, как к этому относиться, и станет ли он сам таким. Не хотелось бы, разве что необходимость. В деревне, о которой говорил Горец, долго не задержались, буквально на час. Дима сразу увидел различия. Если в тех поселках, мимо которых они с отцом проходили в своих походах, дома в основном оставались целыми, то здесь почти все развалины по бревнышку. Остановились во дворе одного из более-менее устоявших домов. Заходить внутрь не стали, опасались. В одну из стен кто-то вошел, и от этого покосилась крыша. Поели из сухпаев, отдохнули немного. Хотя отдых больше Сойке нужен. Отвыкла она столько пешком ходить, пусть и не сильно устала. Сын к нагрузкам привычен. А Горец, он вообще из стали сделан. Говорили мало. Так, перекинулись парой фраз, уплетая еду. После того разговора настроение и так, бывшее не на высоте, сейчас находилось где-то в районе нуля. Зараженных Дима не ощущал, но отец сказал, что метрах в 300 за ближайшим холмом крупная стая движется в ту же сторону, что и им нужно. И тут же успокоил. Элиты среди них нет, так что до стычки не дойдет, если нос к носу не встретится. Минут через 20 выдвинулись и сами. Сойка без перерыва подкачивала тонкой струйкой своих мужчин, да и себя тоже. Так что сильной усталости и не было, в общем-то. Больше морально вымотало. Опять же, это к Диме в основном относилось. Отец оказался в своей стихии. Сойка, несмотря на долгий перерыв, перестроилась быстро. Кластер, состоящий из густого темного и явно старого леса, с буреломами по сторонам до странности извилистой дороги, миновали примерно за час. Иногда слева или справа слышался треск ломаемых деревьев и веток. Это зараженные ломились в одном им известном направлении, так ни разу и не показавшись в поле зрения людей. Диму эти звуки заставляли постоянно вздрагивать. Нет, не от страха, но от нервного напряжения. «Расслабься, сын!» В конце концов повернулся к нему отец, останавливаясь. Сойка по-матерински прижала Диму, но он аккуратно выпутался, смутившись вдруг этим нежностям. А отец продолжил. «Расслабься, но не в смысле не обращай внимания, а не напрягайся так. Это плохо. В нужный момент обязательно пропустишь атаку. Постарайся процеживать обстановку. «Слушать окружающее ты более-менее научился. Вот так и сейчас. Пропускай через себя, но не оставляй в себе ничего. Будет намного легче даже с эмпатией управляться». Дима выдохнул. Отец это тоже говорил не раз. Но поймать нужное ощущение не выходило. Особенно сейчас. Да и ощущал он впереди что-то совсем нехорошее. Не именно опасность, а нечто абстрактно недоброе. Понять свои ощущения Дима и правда из-за слишком сильного нервного напряжения до конца не мог. Но и вот так разом расслабиться, как говорит отец, тоже не получалось. Слишком быстро все происходит. С утра еще в безопасности, среди знакомых людей, а к обеду уже на подступах к самому опасному в улье месту. Горец и Сойка прекрасно понимали состояние сына, но поделать тоже ничего не могли. Он должен сам это пережить, а они всеми силами помогут. Минут за пять до границы кластеров Горец предупредил сына, чтобы тот готовился к зрелищу. Осколок, в который они скоро войдут, свежее, чем тот первый город, через который они прошли с утра. Поэтому и обстановка там гуще. Дима даже свою эмпатию заблокировал полностью. Но, как это порой бывает, действительность превзошла все ожидания. Даже Сойка побледнела лицом, когда они вошли в город, начавшийся так же резко, как кончился и тот, из которого с утра вышли. Вонь начала ощущаться метров за 50 до границы. Снова обрызгались репеллентом. Побрызгали платки той сладкой вкусной штукой, распознать которую Дима так пока и не смог. Город выглядел как адовая скотобойня. Впечатление, что кровь здесь рекой текла и дождем лилась с неба. Практически не было сухих от нее мест. Про останки и говорить нечего. Много, очень много и везде. Раздолбанно, помято, разрушено все, что можно разрушить до уровня второго этажа. В некоторых зданиях даже стены местами проломлены, словно не являлись препятствием для добравшихся сюда чудищ. Разорванные трупы этих самых монстров тоже валялись в изрядном количестве. Бегуны и лотерейщики в основном. Диму снова замутило. «Орда формируется где-то там», — указал Горец вправо. «С той стороны несколько городов удобно лепится. Там волна и собирается. Жрут те кластеры долго, и когда мяса уже почти не остается, грузится этот. Он, как язык, выдается из остальных городских осколков в этом районе. Не квадрат, как обычно, а прямоугольник почему-то, и длинный, с десяток километров. И эта волна тварей через него втягивается уже в гущу городов дальше, практически не распадаясь по пути, а наоборот, лишь набирая силу. В глубине пекла орда постепенно расходится в стороны, но основной костяк, самые матерые, к этому моменту высшие, и их свита, идут одним кулаком. Где-то там же их и раскулачивает еще более матерая местная братва», — усмехнулся Горец. «Если кому из новых везет выжить или выиграть себе место, попадают в высшую лигу элиты. Там вот и творится самая жесть. Но этого всего мы, что хорошо, не увидим и не поучаствуем». Горец все это рассказывал сейчас, чтобы выбить сына из шока, в котором он пребывал. Пусть и рассказывал недобрую сказку, но главное, что помогло. Дима собрал мысли в кучу, сжал волю в кулак. Сойка добавила своим даром, и путники снова двинулись в дорогу, старательно обходя особенно кровавые места. Лишь на третий день пути Дима привык. Исчезло это постоянное ощущение, будто желудок находится где-то у горла. Психика более-менее адаптировалась к постоянному нахождению среди множества останков и перестала стенать, за что и почему этим всем людям настолько не повезло. Воображение абстрагировалось и не рисовало больше картинок бойни. И Дима, наконец, смог ухватить то ощущение, о котором говорил отец. Реально, стало легче, пусть и не на все 100, и еще не совсем воспринимались эти разбитые и растащенные костяки людей как часть пейзажа. Но прогресс был, и парень надеялся, что вскоре перестанет обращать внимание на останки вообще. Мама вон совсем не парится. Первые несколько часов было, а сейчас только от вони морщится внутренне. Ночевали в нетронутых квартирах повыше этажами, где ни запаха, ни следов зараженных не было. Каким образом отец их находил без обшаривания всех домов, Дима понял только на второй день, вспомнив, как его торкнуло картинками прошлого на выходе из города в лес. Горец только улыбнулся, кивнув, когда сын озвучил свое предположение. Сам так делать Дима еще не решался. Найдя место на ночлег, затем набирали с отцом воды в ближайших магазинах и устраивали помывки с готовкой. С едой проблем, в общем-то, не было, хотя Диму быстро начало воротить от постоянной тушенки с макаронами или какой-нибудь крупой. В стабе-то было разнообразие. Перебивался шоколадками. Запрещать их много есть ему уже давно перестали, поняв, что бесполезно. Все равно найдет, украдет, отберет или его угостят, зная об этой его слабости. А здесь в пути жевал их постоянно, чтобы хоть как-то перебить мерзко-сладковатый привкус гнили на языке. Также по пути в одном из кластеров обнаружился охотничий магазин, до странности целый. Находился он в подвальном помещении, а тяжелая сейфовая дверь входа оказалась лишь вогнута от чьего-то мощного удара. Наверное, на момент провала здесь было пусто, поэтому и зараженные не пробрались внутрь. Горец в два рывка с душераздирающим скрежетом и шумом сорвал дверь, и путники зашли внутрь. Дима, когда отец открывал магазин, все головой вертел, ожидая, что на такой шум сбегутся все твари с кластера. Но не показалось ни одной, хотя в радиусе действия его эмпатии прилично так прибавилось эмоциональных точек. Горец уверенно прошелся по прилавкам. Видимо, не первый раз этот магазин вскрывает. Доукомплектовались снаряжением, кому что нужно. Заменили на более удобное. Собрались-то быстро, основное только похватали. Взяли каждому по гидратору на 3 литра воды. Еще Горец подобрал более удобный и компактный комплект для готовки еды. Единственный минус – малая емкость газовых баллонов. Но это на случай готовки чего-то серьезного. А в остальном и обычная спиртовка годилась. Ту же тушенку разогреть или чай заварить. Опять же, много всякого не набирали. Хотя навьючиться можно было хорошо. Полезного на стеллажах и полках полно. Но в таком походе все-таки мобильность важнее. Дальнейшая дорога проходила, в общем-то, спокойно. Даже, можно сказать, скучновато. Дима с молчаливого одобрения отца тренировался с даром сдвига, уверенно уже выбивая мозги зараженным в радиусе метров до 50. Правда, твари в поле зрения попадали редко и еще реже приближались на расстояние действия дара. Сойка периодически заливала сына под пробку, и в один прекрасный момент раскрылась новая грань дара. Дима и до этого пытался понять, возможно ли такое, и пробовал. Оказалось, возможно. Работая в тандеме с эмпатией, он пытался гасить даром обнаруженные точки голода, настроившись на них. Получилось это как раз на третий день их путешествия, когда в голове у него случилось озарение и зараженный погас. Разве что сил ушло не в пример больше, чем использовалось для сдвига при визуальном контакте. Дима даже с шага сбился. Родители, конечно, это заметили. Мать влила энергии, а отец расспросил сына. На некоторое время задумавшись, Горец сказал, что Диме нужно учиться различать зараженных, тогда, возможно, и сил потребуется меньше, так как в голове будет визуальный образ твари, и дар сам разберется, сколько нужно энергии. Чуть позже Дима экспериментально выяснил, что таких слепых сдвигов он пока может сделать не более 5-6. Затем внутри включается моторчик пассивного подсоса. И дальше использовать дар уже опасно и больно, будто зубило вбивают в голову. Мама с ее даром, конечно, нечто. Восстанавливала сына за секунды, когда ему самому требовалось минут 10-15. Чуть позже Дима прикинул, что если еще и живца глотнуть, то можно на пару сдвигов больше сделать. А с черной жемчужиной так и на десяток. Плоская фляжка с допингом как раз к рюкзаку пристегнута, и еще литр в рюкзаке плескается. Это Вжика готовила в дорогу ему. У нее самый вкусный в отряде получался. Вообще, у Димы с ней странная дружба наладилась. Нет, о каких-то чувствах речи, конечно же, не шло. Она с Мятным будто соревновалась, кто лучше научит Диму с дальнобоем управляться. Сама она была снайпером от Бога, и если Мятный не использовал свой дар, то в легкую его перестреливала в 10 случаях из 10. И это при том, что сам Мятный был с любой снайперкой на «ты». Вот и получалось, что когда она не занята, то участвовала в тренировках, и Мятный всегда оказывался неправ или «Но это ж не дубину в руках держать, чему ты его учишь?» Наверное, именно от Вжики в большей степени Дима и перенял нежное и собственническое отношение к оружию. Она была буквально повернута на пушках и могла часами рассказывать про ту или иную винтовку. А Диме было интересно и приятно ее слушать, если выдавалась возможность. Винт однажды выразился неосторожно, мол, «Ну вот, нашла свободные уши макароны вешать». За что тут же чуть по этим самым ушам и не выхватил от нее. Смеялся тогда Дима долго. Ее, кстати, быстро заносило, и она тащила пацана в арсенал и уже на примере показывала, как и что. Вжика, как оказалось, владела внушительной коллекцией разных винтовок, что называется, на все случаи жизни. У одних косметика, а у нее он пушки. И самое главное, рассказывать и показывать она умела преотлично. Дима, когда в пути накатывали такие воспоминания, отвлекался, и отец его пожурил за это. Да и он сам чуть позже себя мысленно обругал. Вот на привале сколько хочешь, но не в пути. Первая стычка с зараженными случилась под конец 3-го дня их похода, когда уже начало смеркаться. Они как раз вышли на широкую улицу с границей кластеров. Отец неожиданно вскинул руку и остановился. «Стая. Голов 20. Собаки, похоже. С высшим во главе. Ведут нас уже 5 минут. Видимо, решились-таки напасть. Высший молодой еще. Удивительно даже, как здесь свору себе такую набрал и сам отожрался. Сейчас окружают. Осторожничают все же. Понять не могут, что их пугает». «Свита нападет сразу вся, но из-за влияния моих серпов тупить немного будут. Сын, как только начнешь их ощущать, гаси сразу, даже если не видишь. Сойка, поддержи сына. С вожаком я сам управлюсь, если ты, Дима, не осилишь. Сын, да убери ты автомат, он уже не поможет здесь. Ниже кусача никого в стае нет». Как только отец сказал про зараженных, у Димы засосало от страха. Головой-то он понимал, что отец, если потребуется, твари и в одиночку по асфальту размажет. Но вот чувства предали, впустив страх. Парень вцепился в автомат и половину слов горца мимо ушей пропустил. А когда услышал, что и элитника самому валить придется, то струхнул всерьез. Но успокоиться удалось быстро. Энергия от матери смыла нервное напряжение, а с дрожью в теле он и сам справился. Оружие, как и сказал отец, убрал за спину. И правда, кусача в лоб с калаша уже при большом везении только пробить можно, а в элиту палить только патроны зря жечь. Вообще, как уже позже понял Дима, в пекле рулили именно дары. Чем их больше и чем они сильнее, тем больше шансов выйти из схватки победителем. Либо тебя не найдут и не сожрут. Вот и сейчас горец встал с одной стороны от Сойки, а Дима с другой, контролируя противоположную полусферу обзора. Хотя отец видел на все 360, конечно же. В данном случае было важно, чтобы сын тоже хлебнул крови и поучаствовал в схватке на первых ролях, чтобы втянуться в местные реалии быстрее. Путники уже с минуту стояли, ожидая появления зараженных. Просторная улица с дорогой в 6 полос и широкими тротуарами, практически свободная от разбитых машин, давала отличную возможность встретить твари еще на подступах. А еще лучшим стало, что радиус действия сдвига у Димы как раз добивал до середины дороги, где они стояли за зданиями, и он с нетерпением ждал, когда же начнут появляться цели. Но началось все, как всегда, неожиданно. Твари вели себя тихо до последнего момента, вернее, до момента, когда с десяток первых не появился в сфере восприятия Димы. Они словно ощутили, что их заметили, и тут же напали. Парень даже растерялся сначала, с кого начать, но быстро определился. До момента, когда кусачи показались уже визуально, Дима успел погасить восьмерых. Не зря все же тренировал скорострельность по совету Мятного. Дальше пошло веселее, так как он уже видел и ловил каждую тварь на 2-3 сдвига для верности. Сойка непрерывно вливала в сына энергию, не давая дару разрядиться. И сына захватило это ощущение. Эйфория, море возможностей. Он даже на мгновение смог увидеть весь свой дар, каким он будет на пике развития. Это ощущение будоражило и пьянило. Щелк труп, щелк труп. Дима уже даже не разворачивался лицом к тварям, действуя чисто на эмпатии. Визуально сдвига почти не видно. Вот один из оставшихся кусачей взрыкнул, лапы его заплелись, а он сам уже мертвый, с пробитой на всю толщину головой, ткнулся в асфальт зубастой мордой. Другая тварь, разогнавшись, хотела, видно, одним прыжком достигнуть людей. Но ее словно выключили, попросту вынув жизнь. И еще 4 метра по инерции кувыркалось уже дохлое тело. Еще один умер за искореженным микроавтобусом, где пытался спрятаться, понимая, что собратья слишком уж быстро умирают. Элитник вторгся в сферу восприятия Димы также неожиданно, когда из свиты оставалось всего 2 твари – Рубер и Кусач, которые, впрочем, тут же умерли, нанизанные на уколы дара парня. Монстр ощущался Димой гораздо ярче. Ярче даже, чем тот, которого отец изломал дарами в одном из давних походов. Голод, нет, голод злобы и ненависть ко всему живому, излучаемые тварью, на пару мгновений оглушили Диму. Отец был рядом, спокоен, как скала. Он смотрел на элитника. Сойка заливала сына энергией уже через край. Дима встряхнулся и со злостью, развернувшись лицом к страшилищу, не оценив даже ее внешности, начал всаживать один за другим сдвиги. И до странности пробить получилось только раза с 10-го. Первые уколы лишь остановили рывок монстра. До путников ему уже 15 метров оставалось, и он вздрагивал, будто от сильных ударов. Парень поначалу и не понял, почему тварь еще жива и не дохнет. Следом был испуг, что его дар не берет монстра. А затем накатила еще большая злость, как когда ему требовалось сбросить накопившуюся агрессию на боксерской груше. Даже пелена красная в глазах появилась. Элитник сначала хрюкнул, затем взревел. После 5-го укола его повело в сторону, а на 7-м он рухнул на дорогу уже мертвым. Дима еще 3 раза использовал дар, только потом поняв, что тварь уже мертва. На плечо легла рука отца, и злость начала уходить. Так всегда было. Он словно громоотвод вытягивал плещущую из сына агрессию. Почему так, не знал даже стопарь. Дима тяжело дышал, смотря на тушу элитника, и только сейчас впечатлился его внешним видом. Тот, самый первый, по сравнению с этим чудищем, выглядел милым плюшевым мишкой. Пасть твари, сейчас открытая, надвое раскалывала голову, всю покрытую шипастыми бляшками бронепластин. А крючковатые зубы в 2 ряда все торчали наружу, чтобы рвать плоть, нанося страшные раны. Мощный торс размером с джип зубра, также покрытый как чешуей острыми небольшими костяными пластинами. Погладь такого, и без руки останешься. Позвонки переросли в гребень длинных и острых отростков, переходя в хвост, увенчанный острым загнутым шипом. Когтями на лапах, наверное, и БТР вскрыть можно. Дима мотнул головой, уже полностью придя в себя. Мама, оказывается, стояла, прижимая его к себе, и он снова смутился. «Ну как?» – спросил явно довольный горец. Сын сначала не нашелся с ответом, снова переживая то чувство эйфории и с легкой досадой вспоминая свои будущие возможности. Затем он огляделся. 10 мертвых зараженных валялось вокруг на разном расстоянии от них. До ближайшего метров 6. «Слишком близко», — подумал он, по привычке, как на тренировках, оценивая свои результаты. Но тут же понял, что он один, без помощи отца, уложил далеко не самых слабых тварей, да еще и элитника. Вот тут-то Диму и проняло. «Это ж охренеть!» «Пап, я...» Так и не нашел, что сказать Дима. Горец в ответ улыбнулся и сказал. «Понимаю, сын, было круто. На самом деле, ты молодец, не потерялся, и даже высшего свалить смог. Красивый дар у тебя, я б так сказал». Он на пару секунд замолчал. «Но, Дима, не привыкай к мощи дара матери, иначе это сыграет злую шутку с тобой. Сам на этом обжегся однажды». Родители переглянулись. Дима сначала не совсем понял слова отца и хотел уже возмутиться, мол, мама же рядом всегда. «Сам, Дима, ты должен это уметь сам!» Кто-то внутри него словно проговорил эти слова, и он понял, что имеет в виду отец. Вместо ответа он кивнул на мертвого элитника и спросил. «А почему я его сразу не пробил?» Горец тоже посмотрел на тушу и чуть погодя начал говорить. «Идем, вскроем. Да место на ночь искать нужно», первым сделав шаг в сторону мертвого чудища. «Не пробил сразу, скорее всего, потому что у высших очень мощная энергетика. Есть среди них и такие, что даже мои дары сразу не срабатывают. Сначала тебе потребовалось пробить ее, продавить даром его природную защиту. Пересилить его, называть можно как угодно. И еще... «Этот высший молот только-только в элиту перерос. А сколько тебе выстрелов понадобилось?» Дима задумался, вспоминая. «Раз 10, не меньше». «Вот и думай, сын. Матерых высших там, в глуби пекла, твой дар и вовсе может не пробить». Приподнятое настроение резко начало уходить в минус. «Умел отец на землю возвращать, этого у него не отнять». И это жутко бесило. Правда, сейчас не то место, где пререкаться можно. Здесь нужно его слушать от и до, иначе можно подвести всех и подвергнуть лишней опасности. Это Дима понимал так же четко, как и осаживал сейчас сам себя. «И что делать?» «Становиться сильнее, сын. Что еще? Все под рукой считай. И стычек таких мелких впереди еще уйма будет». Усмехнулся отец, всегда ощущавший терзание сына в такие моменты. И он был рад, что Дима все же не стал показывать характер и лезть в бутылку, как это чаще всего происходило в последнее время в гвардейском. Сойка молчала. Сказать ей сейчас попросту нечего. Она вообще запихала бы сына за пазуху и так пронесла бы хоть через все пекло. Но понимала, что горец прав, и пора уже сыну расправлять крылья. И да, для этого пекло подходит как нельзя лучше, особенно учитывая их с отцом породу. Разве что жизненных уроков здесь не получить. И в любом случае она всеми силами поддержит сына на его пути, а горец направит. Элитника распотрошили быстро. Горец с треском рвущейся плоти сорвал бронекапюшон с холки твари, а Дима вскрыл споровый мешок. Помимо нескольких десятков спаранов и гороха, обнаружилось всего 3 черные жемчужины. Но для Димы это был первый, серьезный и полностью им заслуженный трофей. Так что он радовался. Да и вообще, в одиночку разобрать такую стаю – это же круто! Вспомнились, правда, слова отца, и радость победы снова потускнела. Интересно, насколько бы его хватило, если бы не мама? Скорее всего, даже всю свиту не убил бы. И это при том, что пришлось бы сначала убивать только тех, кого видишь визуально. «Порвали бы нахер!» — пришел он к неутешительному выводу. Но он уже знает, к чему стремиться. Он видел, какими станут его дары. И он этого добьется. Спаранов Дима взял совсем немного, чтобы в будущем набодяжить живчика. Горох оставил весь. Жемчуг отдал отцу. Черные Диме вообще без надобности. Реальная польза только от красных и белых. Кстати, в кваза Дима тоже мог превратиться, но если переборщит именно с красными. Черные же действовали на него подобно живчику, только эффект сильнее и дольше. А горохового раствора нужно выпить цистерну, чтобы хоть немного повысилась эффективность дара. Так что проще добыть красную. Тем более Дима уже хорошенько вкусил крови сегодня. Место заночевать Горец нашел быстро. От места сражения отошли буквально на пару сотен метров вглубь следующего кластера. Квартира в элитной 12-этажке на самом верхнем этаже, этакий пентхаус. Хозяева явно были богатыми и на момент провала кластера, скорее всего, грели кости на каком-нибудь пляже за границей. Этого Дима, конечно же, не знал и не понимал, но нетронутую тварями роскошь оценили родители. Единственный минус – это отсутствие электричества и воды, так что сходили за ней всего раз и на помывке старались много не тратить. Тащить по угвазданному кровищей подъезду бутыли с водой на 12-й этаж было своего рода пыткой. Сойка приготовила ужин, все та же тушенка и те же макароны. Ладно, хоть Дима конфет с шоколадками и сладкой пастой набрал, намазать на галеты и печенье, которых тоже взял в магазине внизу изрядно. Отец только улыбался, а мама головой качала, но сыну было все равно. Ели молча, по крайней мере, сын молчал. Горец и Сойка перекинулись парой фраз и, пожелав доброй ночи, ушли в одну из спален. Устроившись после ужина на огромном диване в просторной лоджии с широченным от пола до высокого потолка панорамным окном и обложившись сладостями и с 2 литрами кока-колы, Дима продолжал предаваться чревоугодию. Что это за привычка такая, он и сам не знал, но сладости будто в черную дыру проваливались, и хотелось еще. Недаром его родители медоедом прозвали. Хотя это поверхностное. Отец, когда Дима подрос, объяснил, за что на самом деле он дал сыну такое второе имя. И нужно отметить, это объяснение подходило характеру парня больше. Солнце ухнуло за горизонт. На улице начало стремительно темнеть, скрывая мраком ужаса и смерть, что творились там, дальше, среди бесконечных домов и высоток. Куда только взглядом и можно добраться. На чернеющем полотне неба зажглись звезды разного размера и цвета, холодно взирающие на мир внизу своим безразличным взглядом. Еще высветилось несколько обелисков перезагрузок кластеров. Зеленоватые молнии подсвечивали столбы тумана, поднимающегося вверх на многие сотни метров. И как раз в той стороне, куда и вел их Горец. И там же через пару часов начнется ночь кошмара, когда на свежие кластеры ворвутся 1000 голодных монстров. Взгляд Димы как раз устремлен вглубь пекла.